Сформировано божественное задание. Название. Сладкая месть. Цель. Найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан. Артес, Понтиф, Кентавры, Гарлокон, Маркон, Стуфир, Манфир, Сатиры. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений. Сначала я не поверил своим глазам, а потом моргнул и текст пропал. Словно кто-то предо мной на миг разместил каменную табличку, на которой это было написано. Точно из-за падения с высоты чего только не привидится. Сначала над копьями и камнями текст, теперь вот перед глазами словно опата, дочь Нюкты, наслала на меня что-то морочит мне своей ложью голову. «Гррррр!» – прорычал я, вырывая копье, после чего подобрал прощу и связку с камнями. Вот теперь можно было помочь воинам. Да, я лишь камешек, упавший на огромную чашу весов этой битвы, но иногда даже соломинка способна сломать хребет ослу, если та оказалась лишней. И почему-то мне сейчас хотелось быть этой соломинкой. Вытащив первый идеально круглый камень, я вложил его в кожу пращи, раскрутил ту над своей головой и тут же метнул камень в сторону еще одного стрелка. Всего метров 15 между нами было. Чудо, что он меня не видел и не слышал. Никак Гермес прикрывает меня незримой бланью или просто везет. В любом случае, даже если боги ни при чем, то еще один враг был только что как минимум оглушен. Камень врезался монстру в висок, из-за чего тот завалился моментально на бок. Следующий камень полетел уже в другую сторону. По правую руку от меня был еще один козлоногий пращник. С первого раза не удалось его обезвредить. Не спец я был в обращении с этим оружием, но даже так я смог сломать ему рог, из-за чего тот пошатнулся и обронил свое оружие. Возможно, это кому-то спасло жизнь. «Враг!» — крикнул тут же он, тыча в меня своим кривым пальцем. Тут же пришлось прыгать и скрываться. На меня упало слишком много внимания, мне было не по себе, но деваться было некуда. Назад не отступить, там меня точно все еще ищут, если не убежали из города. По бокам от меня множество стрелков противника, спереди же бушевала битва. «Найдите его!» Тут же последовал чей-то крик. Я убрал за пазуху пращу, благо лежал на животе, взял копье, перевернулся на спину и приготовился встречать возможного противника. Но прошла минута, вторая, третья, так никто и не появился, словно про меня забыли. Я приподнялся, осмотрелся по сторонам и ужаснулся. Все сатиры в ближайшей доступности пропали. Точнее, лежали мертвыми в руинах, но я их не видел, только следы крови на белоснежных и временами черноватых от копоти камнях. Снова отложив копье в сторону, я достал свое метательное оружие, улыбнулся и начал методично забрасывать камнями тех, кто находился в задних шеренгах врага. Камень за камнем улетали вперед, иногда попадали по крупу кентаврам, иногда разбивали головы врагам, но чаще всего удары приходились на спину. Но и от этого мало приятного. Такие каменные шарики точно ломали кости, из-за чего боеспособность бойцов-вторженцев падала. В какой-то момент я даже вошел в раж. Металл и металл, унося жизни врага. Строй предо мной все истончался. Враг понял, что ему начали бить в спину. Часть строя развернулась, и это стало их роковой ошибкой. В этом месте произошел прорыв. Гоплиты, а это были именно они, тяжелые бойцы ближнего боя, смогли пробить брешь в обороне врага, начав тут же расширять ее, окружая монстров, уничтожая их десятками. Больше я ничего не делал, просто стоял и с восторгом наблюдал за происходящим. Воины мастерски расправлялись с противником, убивали их, успешно отбивались от их атак, и через добрый десяток минут на поле боя остались только раненые и захваченные в плен. А я все стоял и смотрел, понимая, что этот кошмар наконец-то закончился. Это только начало. «Твою мать!» — ругнулся я и посмотрел на небеса. «И за что мне все это?» Но ответа не последовало. Зато на меня, наконец, обратили внимание те, кто прибыл нам на помощь. «Эй, молодой, а ну, иди сюда!» И это была не просьба, а приказ, ибо шлем того, кто звал, явно говорил о его высоком статусе среди прочих воинов. Глава 5. Смотрю на этого могучего воина, которого даже возраст украшал. Редкие морщины на лбу, следы загара по форме щелей его шлема, сухие губы, острые скулы и нос, но самое главное, острый взгляд с прищуром. От него у меня побежали мурашки по коже, волосы везде, где только могли, встали дыбом. В нем чувствовалась мощь, чувствовалась сила, хотя он не выглядел как победитель в соревнованиях по разным видам многоборья. Но долго заставлять такого воина командира ждать нельзя. Я кивнул ему, непонятно, правда, зачем, после чего направился ему навстречу. И чем ближе подходили мы друг к другу, тем больше деталей становилось заметно. То тут, то там на его броне виднелись царапины и вмятины. За спиной развивался красный плащ, лицо гладко выбритое, словно он только-только это сделал, пока чего-то ждал. Либо его что-то обожгло, из-за чего растительности на лице более нет. Но самое страшное — его щит. Он был остер, словно лезвие меча, а на его сторонах было великое множество следов крови, особенно с той стороны, куда смотрел кулак. «По-вашему», — начал было говорить я, но командир этого воинства тут же прервал мою речь взмахом руки и пристально продолжил рассматривать меня, словно пытаясь взглядом зацепиться за мою душу. Время шло, мы так стояли друг напротив друга и молчали. Воины где-то вдали продолжали сражаться, добивая остатки монстров в городе, выводя оттуда выживших жителей, малую часть от всего населения. Некоторые из них тыкали в меня пальцем и что-то говорили другим воинам, некоторых вообще волокли, пока они заливались слезами. Детей же я не видел вообще, из-за чего кулаки как-то сами по себе сжались крепче обычного. «Митрокл!» — гаркнул командующий, из-за чего я даже дернулся, а тот следом усмехнулся. «А ну, давай сюда!» Минуты три ожидания, и рядом со мной появился парнишка, который невероятно сильно напоминал генерала, только был разве что его молодой копией. Такой же взгляд, только чуть насмешливый, такие же черты лица, только чуть шире в плечах и чуть ниже ростом. Если бы не разница в возрасте, можно было бы сказать, что это два брата, но через мгновение моя догадка подтвердилась. «Да, отец, вызывал», — уточнил воин, сняв с себя шлем, дав мне еще раз убедиться в том, что у них практически одно лицо. «Узнаешь шлем?» — с усмешкой проговорил командир. «ХММ», — нахмурился парень, который был, наверное, чуть старше меня, командира третьей малой фаланги бывшего командира. «Вон, даже надпись на шлеме, которую ты ему оставил на прощание, как еще заместитель главы нашего легиона. Малая фаланга и легион. Вот теперь у меня точно каша в голове, так как я окончательно запутался, как эти понятия вообще сочетаются. Ведь одно принадлежит нам, ну как нам, македонянам, а вот другое чертовым римлянам, которые начали наращивать свою мощь. Даже пророки вовсю толкуют, что на нас обрушится их мощь, а мы не выдержим без единения. Откуда у тебя этот шлем, сынок?» — спросил теперь уже у меня командующий, а я тут же как-то обмяк, ибо сердце в груди бешено застучало. «Добыл в бою, когда», — запнулся я, вспоминая, как меня пронзило копье кентавра, с головы которого этот шлем я и снял, когда сражался с кентавром. Им же его и прикончил в итоге, вдавив кости носа ему в череп. «Что в бою взято, то свято», — улыбнулся старший. «По следам на шлеме видно, что ты не врешь. Жаль, что весь плюмаж растерялся в битве. Красивый был шлем. Ну да ладно рядовому бойцу, новобранцу, он не нужен. Ведь так, Митрокл?» «Отец», — смутился тут же боец, — «ты хочешь назначить в мой отряд этого юнца? Да он только стер мамкино молоко с губ. Какая ему война? Не перечь отцу!» Тут же взорвался командир, гаркнув так, что его сын вытянулся по струнке, выставил щит перед собой и тут же ударил о него копьем, после чего боялся шелохнуться. «Вот так-то лучше. Жду ответ. Плюмаж рядовому бойцу не нужен, отец», — тут же четко проговорил сын. «То-то же, а про его беспомощность, что ты мне сейчас хотел сказать», — бросил он взгляд на меня, в котором явно читались оценка и интерес. «То этот юнец каким-то образом угадал, где мы начали продавливать оборону, закидал камнями задние шеренги, если их так можно назвать, монстров, а те на него отвлеклись, и я это видел лично своими глазами. Тогда приношу свои извинения за оценочное суждение, мой царь». Также стоял вытянутым в струнку боец, а потом до меня дошло, что именно проговорил этот молодой человек, и тут же мое сердце ухнуло в пятки. «Царь, тот, кто лично назначал всех сенаторов из простого люда, если вдруг какое-то семейство обрывало свой род, тот, кто руководил всей нашей Спартой, тот, кто нещадно сражается рядом со своими воинами, разделяя с ними еду и кров, легенда среди ныне живущих. Вот только имени почему-то я не мог припомнить, мой царь», — хмыкнул старый воин. «Еще бы сказал отец Александр, как это делает твоя сестра». И снова я поймал себя на мысли неправильности. Я точно уверен в том, что у нашего царя было совершенно иное имя, не Александр. Тот Александр, который был когда-то умер, македонский. У нас же не было его. Кто он? Где я? И почему я? Как такое произошло, что я словно оказался в другом мире. Или все же оказался, мне дали второй шанс тут, а и всех подери, я ничего не понимаю. Ну ты же царь, расслабился юноша, а этого я где-то видел, лет 5 назад, может, чуть больше. Эефеб, мы раньше не встречались, может, твой отец был при дворе моего отца, не помню, молодой господин, склонил я на миг голову, как это у нас полагалось, после чего посмотрел ему ровно в глаза, ибо знал, что все цари считали себя равными с народом и одновременно над ним, мол, это мы ему позволяем собой управлять, а не он так решил. Знаю только, что мой отец был сенатором, а меня зовут Астер. Потерял память, нахмурился тут же Александр, на что я кивнул, переведя взгляд на него, ибо если бы не сделал эти два действия, копье бы снова пронзило мне живот. Удручает. Но ничего, меньше памяти, меньше груз ответственности. В любом случае, раз ты тут, то явно старался, чтобы добраться до нас, и мне бы хотелось услышать твою историю того, что ты знаешь. И раз ты, воин, показал себя с достойной стороны, то я выслушаю тебя лично, а потом обязательно решу твою судьбу. Благодарю, мой царь, сделал я легкий поклон в пояс, после чего снова поднял взгляд, посмотрел в леденящие душу глаза и решил уточнить, начинать сейчас свой рассказ или дождаться более подходящих условий. Хмммм, осмотрел округу царь, знаешь, улыбка появилась на его лице, а ты прав, нечего спешить, нужно сначала решить все вопросы с нашими гостями из другого мира, а потом, через несколько часов, в моем шатре, когда он будет установлен, я тебя выслушаю, за тобой придут, а пока можешь побеседовать с моим сыном, переходишь под его командование, новобранец, а ты, перевел он строгий взгляд на своего потомка, выдели ему нормальную броню и обувь, все ноги в кровь стер, а солдат без ног, что лук без тетивы, понял, кивнул боец или, правильнее будет уже сказать, мой непосредственный командир, который тут же посмотрел на меня и как-то по-свойски произнес, следуй за мной. После этого он развернулся на пятках, пошел куда-то в тыл, ну а я последовал за ним. Лишь один раз бросил нервный взгляд за спину, увидев, как царь продолжал раздавать приказы, после чего ринулся сам в бой, потерявшись где-то среди улочек города. Сам же город практически потух, лишь редкие очаги пламени освещали его, а вот за ним, по ту сторону, на высоком холме полыхал вековой лес. Вспомнились тут же чьи-то рассказы, что его восстанавливали, что его нахождение рядом с полями помогает прорастать урожаю, и вот теперь он горит, от него не останется и следа такими темпами, ибо ночь светла, ни единого облачка на небе, и это удручало. Митрокл же молчал, просто шел с такой скоростью, чтобы я от него с разбитыми в кровь ногами не отстал, а я же только сейчас заметил, что мои ноги действительно все в крови, только не моей, а тех, по чьим телам мне пришлось пройти, ибо самоисцеление оно помогало на самом деле даже лучше, чем я себе мог представить, а мой внутренний резервуар некой энергии наполнялся достаточно быстро, то ли его размер был не особо большим, то ли просто он сам по себе быстро наполняется. «Это твой город?» — уточнил сын царя. «Угу», — понуро ответил я, — «мой, был когда-то мой, теперь руины», — тоже не особо весело проговорил мой командир. Прими мои искренние соболезнования, и да, я тебя вспомнил, твой отец бывал у нас, а ты вместе с ним, я тогда только-только вступил в тот возраст, в котором смог держать копье и меч в руках, поэтому с тобой особо и не общался, но все равно запомнил, и твоего отца помню, особенно когда ходил под его знаменем, хоть это и было всего один раз, когда чертовы афиняне решили проверить свою собственную кровь на вкус, хах, наивные идиоты, а каким он был? Робко уточнил я, пытаясь восстановить пробелы в знаниях, в ответ царевич только вопросительно промычал. «Ну, мой отец, каким он был?» «Смелым», направил он свой взор к небесам, «ловким, но не шибко сильным, хитрым, умел пользоваться местностью, но в бою, честно, я его не особо помню, он не мой отец, царю главное, показать пример, а воины его и так все знают, твой же отец он был отличным командиром, знал, где нужно укрепить оборону во время стычки, а где усилить натиск. Когда я был под его командованием, ходили слухи, что его легион не проиграл ни единого сражения. К слову, отец его и возглавил, как почетный ветеран, сыскавший славу в десятках боев. Это честь для любого командира, отправленного в отставку. В сенат города, не спросил, а констатировал я, в сенат города, подтвердил мои слова царевич, и даже там он проявлял себя прекрасным управленцем. наладил морскую торговлю с соседними государствами, пустил через свой город такой поток золота, который Спарте и не снился. 5 легионов из 10 были перевооружены за счет этого. Половина всего воинства. Сильно, признался я ошарашенным голосом. Наверное, моим отцом можно гордиться, и я бы делал это, если бы сам помнил. Но, увы, из чужих уст это звучит не так, как бы почувствовалось на собственной шкуре. Негордый остановился на миг. Митрокл. Хорошие качества, от отца явно. Ладно, почти пришли. Через этот холм перейти, и мы на месте. Остаток пути проделывали в полной тишине. Лишь изредка особо визгливые монстры давали знать о том, что где-то за моей спиной находится разрушенный город. Мой родной разрушенный город. Настроение упало само по себе. Все произошедшее хотелось забыть, как страшный сон. Но я не забуду. Такое просто так не забыть. Злоба снова подняла голову в моей груди сама по себе. Она словно служила катализатором моей силы. Даже в ногах, недавно подкосившихся от усталости и осознания пережитого, снова появилась сила, и я смог ускориться. Сын царя заметил это, быстро зацепился за мой взгляд и с широкой улыбкой кивнул, что-то пробубнив про решимость настоящего воина. Я лишь мысленно отмахнулся. Лагерь был за холмом. Нам туда. Так чего медлить? Поднявшись на вершину преграды для моего взора, я остановился и ошалел. 1000 палаток, возможно, больше, ибо их было действительно так быстро не счесть. Они располагались по большей части в низине, но немалая доля их простиралась и за следующим холмом. Весь размах было сложно оценить. Впечатляет, не правда ли? Усмехнулся царевич, встав рядом со мной, уперев свободную руку в бок. И ты станешь одним из тех, кто будет вершить судьбу нашего государства, защищать его своим животом и хребтом, проливать ради него пот и кровь. Особенно в это тяжелое время, когда монстры из легенд снова появились на наших землях. Как бы ни хотелось, но моему отцу придется договариваться с Афинами, Македонией, Критом, да и многими другими городами и государствами. Мы одни не выстоим, а захваченное монстрами государство под боком никому не нужно. Только не всегда люди руководствуются здравым смыслом, хмыкнул я, вспомнив одно из поучений отца. Или не отца, не помню, не знаю, но фраза эта была произнесена точно кем-то мне очень близким. Как же бесит эта неопределенность, как я ее ненавижу. Тут ты прав, кивнул царевич. Ладно, идем, нечего тут стоять, свежее мясо. Тебе еще через многое предстоит пройти, хотя огромная часть испытания осталась позади. Кстати, воины моего отряда могут тебя за это не взлюбить. Они-то проходили различные испытания, а тебя мой отец назначил «будь готов к подначкам». Думаю, факт того, что я выбрался из горящего города и помог армии, сыграет свою роль. Пожал я плечами, а Митрокл заржал как конь, из-за чего я машинально сжал чуть крепче копье. «Расслабься, боец», — похлопал он меня по плечу. «Для них это все будет выглядеть как сказки, поверь мне». «Да, это видел мой отец, может, еще несколько десятков бойцов, но мало кто придал этому значение. Даже я был относительно рядом и не обратил на этот факт внимания. Итак, там планировался прорыв. Возможно, ты его просто ускорил. Но я не ручаюсь. Тебе придется делом, а не словом доказывать честь находиться в нашем отряде». «А что за отряд?» — уточнил я на всякий случай. «О, это ты уже завтра узнаешь», — появилась хитрая ухмылка на его лице, которая в сочетании с его цепким взглядом не предвещала ничего хорошего. «Поверь, будешь в восторге, особенно учитывая тот факт, из какого пекла ты вырвался. Что-то уже не хочется», — робко произнес я, а потом мне по спине прилетела крепкая ладонь. «Ай, ты не имеешь права давать заднюю», — строгим голосом произнес он. «Тебя призвал сам царь». Поднял он указательный палец свободной руки вверх. «Не какой-то вербовщик, а царь. Это та честь, которую может заслужить 1 из 10 000. Он тебе поверил, доверился. Не подводи его своей гнусной робостью. Это не делает тебе чести, воин. Свежее мясо же», — усмехнулся, а лицо моего собеседника тут же расслабилось. «Вот, другое дело», — снова похлопал он меня по плечу. «Когда мы приблизились к лагерю, послышались стоны. Раненые. Куда же без них? Мне стало даже интересно, сколько на самом деле бойцов сегодня погибло. Пока мы шли, я видел множество носильщиков, которые оттаскивали всех пострадавших с поля боя и из города. Даже горожан, которые могли выжить, старались переместить в лагерь, который спешно расширялся. Рядом с черными палатками военных возводились белые, для граждан. Во взгляде людей, когда они начали попадаться, не военных, читались усталость, страх, непонимание. Кто-то молился богам, кто-то просто качался из стороны в сторону, обхватив свои колени. Но среди выживших царил упадок. Рыдали матери, кричали что-то мужи. А я смотрел на все это и не мог понять, за что нас настигла такая кара. «Астер», — послышался звонкий и удивленный голос, который тут же показался мне знакомым, даже чуточку родным в какой-то степени. Я знал его обладательницу, хотел было развернуться, чтобы поприветствовать ее, хоть и не помнил имени, но мне не дали. Царевич устремился дальше, причем так быстро, что я за ним практически не поспевал. Иногда ему приходилось останавливаться и терпеливо ждать меня, сверля недовольным взглядом, а мне, каждый раз извиняться за задержку. Смертельно устал, честно признался я, когда даже запал злобы больше не поддерживал мое внутреннее пламя. «На том свете отдохнешь, мясо», — хмыкнул мой командир. «Мы почти пришли, так что наберись сил и следуй за мной. Получишь снаряжение, и я выделю тебе одно место среди моих бойцов. Есть набраться сил», — как-то тупо ответил я, а после запнулся за какой-то камень, чуть не сломав пальцы, смачно выругавшись после этого. Глава 6. Хмммм, оценивающе посмотрел на меня кладовщик, пытаясь понять, что мне можно выдать, а что нельзя. «Юноша, вы вроде крепко сложенный, но больно щуплый. У меня вся броня, которая есть, она будет вам велика, и из-за этого только хуже будет. Медленнее бег, неуклюжие маневры, то есть вообще ничего ему не подойдет», — уточнил Митрокл. «Только шлем», — пожал плечами кладовщик. «А этот», — кивнул он на тот, который я положил перед ним, «подлежит перековке. Такие повреждения, такое ощущение, будто им пытались камень пробить. Нос», — спокойно проговорил я. «Что-что», — уточнил кладовщик, видимо, не расслышав меня. «Нос кентавра», — пожал я плечами. «Древогнал ему, не знаю, ниже человеческого брюха, из-за чего не мог им сражаться. Так что пришлось противника убивать посредством имеющихся под рукой средств. И под рукой оказался шлем», — усмехнулся мой командир. «Умно-умно, смекалка работает, что радует. Ну так что, хоть шлем ему подберем, и лук, или лучше прощу». «Прощу», недолго думая, ответил я. «С луком не помню, чтобы я когда-то стрелял из лука. У него отбила память», тут же пояснил царевич. «По крайней мере, он так заверяет. Даже отца своего толком не помнит», удивился, когда царя увидел, причем искренне не понимал, кто перед ним стоит, пока этот факт не озвучили. Но если он даже без памяти вырвался из горящего города, то на него следует обратить внимание. «Ладно», — тяжело вздохнул кладовщик, «сейчас подберем шлем, и можете идти. Больше, увы, подобрать ничего не смогу. Питайся лучше, упражняйся, становись шире, что ли, тогда и приходи. Либо, когда в расположении постоянного лагеря вернемся, обратись к кузнецу, чтобы он под тебя сковал броню. Откуда у него деньгам на это взяться?» — усмехнулся Митрокл. «И то верно», — на лице пузатого старика появилась хищная улыбка. «Свежее мясо долго не живет, так что не факт, что он вообще до лагеря-то доживет. Но все равно мы обязаны обеспечить его всей необходимой защитой. Царь милостив, раньше так не разорялись. Когда эмоции спали, усталость навалилась горой, из-за чего я практически ничего не пропускал через себя. Даже сейчас, когда они говорили о моей возможной скорой кончине, я просто не обращал на это внимания. Смысл? Они не знают о моих возможностях, а я и не собираюсь пока раскрывать карты. Вот когда доберусь до вершины иерархии». В этот момент кладовщик ушел куда-то за полог своей палатки, к телегам, прикрытым тканью, где гремел металлом. Сколько его времени не было, не знаю, ибо я к чему-то прислонился, прикрыл глаза и, кажется, даже задремал, стоя. Со мной такого никогда не было, так что я сам себе удивился, когда Митрокл дернул меня за плечо. «Хорош воин», — явно смеялся кладовщик, — «уснул стоя. Не в первый раз вижу, но все еще удивляюсь этому. Показывай уже, что притащил ему», — нетерпеливо проговорил царевич, который явно тоже устал и хотел отдохнуть. «Предо мной легли три шлема, каждый своей степени паршивости. Все медные, на всех зеленые следы ржавчины. Даже страшно было представить, сколько им на самом деле лет, но их можно было начистить и отполировать, но это уже другой разговор. Но что порадовало, они изнутри были почищены, так что надевал или пытался это делать без какого-либо пренебрежения. Первый оказался со скрытым дефектом. Из-за повреждения размер шлема был меньше фактического, так что он на меня банально не налез. Как сказал кладовщик, этот кусок металла только на плавку. Дальше был тот, который, наоборот, велик, болтался, шатался, при резких поворотах головы крутился, перекрывая обзор. А вот последний пришелся практически в пору. Под него мне дали набор кожаных подкладок, чтобы сидел удобнее, которые внутри за что-то крепились. После этого шлем сел просто идеально, держался как влитый, словно под меня его и ковали. Обычный шлем новобранца. Защита от режущего урона – нормальная, колющего прямого – плохая, дробящего – нулевая. Прочность – средняя. Описание еще более скудное, чем у копий, но даже так сразу стало понятно, что от молота меня такой шлем не спасет. Да и логично это. Если вмять шлем внутрь, то только хуже будет. Колющий тоже понятно. Медь не самый лучший металл, пробивается спокойно. А вот из-за формы в первую очередь от режущего оружия должен хорошо спасать. Вот только в таком случае, если удары будут сверху вниз, пострадают плечи. Приходите дня через три, оценивающе посмотрел на меня кладовщик. После битвы запасы обычно пополняются, так что, может, смогу ему что подобрать подходящее. Если что, сделаем подгонку на месте, так же, как это со шлемом сделали. Если доживет, конечно, в текущем положении. Не запугивай малого, покачал головой Митрокл. Все не так плохо. Да, обстановка накалилась, но, кстати, ты должен был его узнать. Не узнаю, пожал плечами пузатый. А ты одного командира легиона вспомни, усмехнулся командир. А пока вспоминаешь, мы отдохнем, думаю. Все равно с твоей памятью на лица ты это будешь делать всю ночь, как и сортировать трофей. Покинули палатку мы под ворчание этого старика. Я же просто не обращал внимания на это. Если он прав, то мне действительно не пережить следующей битвы, если она состоится. Но что-то мне подсказывает, что работать будем иначе, группами, выслеживая и выкуривая твари из различных нор и щелей. Дальше мы уже не так спешили, спокойно бродя по лагерю. Зато стала понятна причина ранней спешки. Поток воинов увеличился кратно. Если перед нами, когда мы только пришли, стояло всего трое, то сейчас уже на тропинке топталось около десятка, а ведь еще множество с трофеями в руках шли только в сторону лагеря. И часто вы столько трофеев захватываете, уточнил я как-то безучастно. Каждая победа в битве – это новые трофеи, новые герои, новые истории, примерно так же отвечал царевич. Сейчас мы победили, так что можем собрать все, что может принести пользу нашему легиону, ну и обеспечить выживание бывших жителей твоего города. Ну а при проигрыше трофеи не нужны, там бы выжить. Хотя мы в последний раз проигрывали да давно, отступали скорее, так как наносили отвлекающий удар. Я шел молча и просто слушал. Царевичу, видимо, захотелось выговориться, ибо вместо краткого ответа на вопрос он начал рассказывать множество историй из своего прошлого, прошлого легиона. Как они сражались с македонцами, которые прошли почти беспрепятственно через Афины, как громили римлян, которые попытались высадиться на юге Спарты. А я слушал, он старался прибавить красочности всему, что обговаривал. Мой отец, кстати, тоже, прежде чем доказал свое право на царствование, был обычным бойцом, потом командиром летучего отряда, который сам же и придумал во время битвы, потом уже командиром малой фаланги, затем большой фаланги, а после уже легиона. Тогда-то, кстати, и были все реформы относительно строения нашей армии. Ушли от привычной системы, а это было болезненно и кроваво. Некоторые старики, пускай аид сожрет их души, не хотели принимать эти изменения. Крови пролилось много, очень много. Тогда-то твой отец, кстати, тоже возвысился, стал легендой. Жаль, я ничего про него не помню, пожал я плечами. Дорожки между палатками с каждой минутой становились все более и более оживленными. Большая часть воинов и прислуги просто не обращали на меня внимания, стараясь отступить, обойти, но некоторые целенаправленно толкали, говорили что-то низкое и гнусное. Некоторые открыто желали сдохнуть в ближайшей битве. «Не похоже на боевое братство», — буркнул я себе под нос, но это не осталось без внимания. «Это просто такая традиция», — рассмеялся царевич. «Свежее мясо должно быть психологически закалено. Если голова не способна выдержать подначки товарищей, то в бою она даст только слабину. Плюс уважение к себе все же нужно заслужить. Пару битв пройдешь, тогда с тобой начнут говорить как с равным. А пока ты тут чуть выше раба по статусу, так что привыкай. Но первые вылазки уже завтра», — уточнил я на всякий случай. «Уже завтра», — нахмурился Митрокл. «Скорее всего, мелкими отрядами начнем прочесывать всю местность, в первую очередь мой отряд, ну и ты вместе с нами. Все же нужно научиться взаимодействию. И не переживай, что ты будешь за спинами товарищей со своей прощей, хотя добыл Дрей шлем в бою, ближнем бою. Сначала научиться нужно меньшему, чтобы потом приступить к большему. Я молча кивнул. Мне казалось, что мы должны пройти мимо лагеря беженцев, но нет, мы не дошли до него совсем чуть-чуть, после чего свернули куда-то в сторону. Еще минут 10 пешком и пустых разговоров с рассказами о том или ином воине. Иногда истории были грустными, иногда забавными, но они хотя бы скрашивали время как мне, так и царевичу. И пока мы шли, я продолжал ловить себя на мысли о нереальности происходящего. В моей голове что-то кричало о том, что тут все не так, как должно быть. Да и фаланги ведь были у македонян, а не у спартанцев. У нас был другой уклад, даже вчера был другой уклад. Истории явно не соответствуют тому, что я слышал, словно боги решили поиздеваться надо мной. «Пришли», — с каким-то наслаждением проговорил командир. «Это наша палатка», — уточнил я на всякий случай. «Да, новичок, это наша палатка», — помотал головой мой собеседник, после чего отодвинул ее ткань, открывая взор на пустоту. «Там 13 циновок на земле лежит, занимай любую из них, все чистые, никто еще не успел замарать их, хах, кровью наших врагов». Последнее он сказал грозно, а после еще громче рассмеялся. Я лишь улыбнулся, ибо сил на что-то большее не хватало. Царевич же оценил меня взглядом, после чего помотал головой и что-то себе очень тихо пробурчал и покинул палатку, бросив напоследок, чтобы я никуда не выходил и ждал отряд тут. Я ничего не ответил, просто проводил взглядом командира. Тут была небольшая стойка для оружия, для копий и мечей, там я разместил свое оружие, поставил в специальный отсек дри, повесил на специальный крючок прощу, а под нее положил мешочек с метательными камнями. После этого я разлегся на циновке, сняв заранее шлем. Покрутившись, я снял с себя пояс, скрутил его в валик и положил под голову, используя как подушку. Стало удобнее, а усталость начала брать свое. Вот только уснуть сейчас было действительно невозможно. Количество людей в лагере только увеличивалось, ночь сменялась утром, крики радости, гомон, вся эта какофония звуков раздражала, хотелось выругаться, но я просто лежал и молчал. А что мне еще оставалось делать? Радоваться нечему, все мое прошлое как в тумане, а прежняя жизнь явно закончилась. Да и была ли у меня какая-то прежняя жизнь? Может, я, молодая душа, вырванная из водоворота бури душ, которая слилась из сотен других, из-за чего у меня в голове полно всякого дерьма. Астер, послышался нежный, певучий девичий голосок, который вырвал меня из мрачных мыслей, а в душе отозвался чем-то близким и родным, из-за чего я тут же поднял голову и попытался рассмотреть происходящее, но ничего не видел. Да, задал вопрос я словно в пустоту, ибо палатка была до сих пор пуста, но никто так и не захотел заходить, а я все это списал на свою больную фантазию в нездоровом мозгу, ибо в голове была такая каша, что самому страшно становилось. И снова я уставился просто на ткань палатки уставшим взглядом, или даже изнеможенным. Что-то говорило мне, что дальше будет только хуже. Тревога в душе нарастала с каждым оборотом мыслей вокруг ядра, точки их возникновения. Твари будут вырываться и дальше, это можно было понять по разговору командиров монстров, напавших на город. Кстати, про них они все еще живы, за исключением одного. Одного сатира настигли. Сформировано божественное задание. Название. Сладкая месть. Цель. Найти и уничтожить лидеров первого прорыва, виновных в смерти множества невинных горожан. Артес, Понтиф, Кентавры, Гарлокон, Маркон, Стуфир, Манфир, сатиры. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений. Манфир. Одного сатира прикончили. Интересно, это как-то повлияет на выполнение задания или нет? А если всех прикончат мои соратники или другие воины, как будет засчитываться награда? Да и как она будет выдана, даже в том случае, если я сам все оставшееся сделаю? Пока ничего не понятно. Да и как эти надписи появляются перед моими глазами? Что за чертова магия, как это вообще происходит? Астер, снова послышался тот женский голос, снова я приподнял голову, но на этот раз увидел обладательницу, и я сразу же утонул в больших и невероятно красивых глазах этой девушки. Зеленовато-коричневый оттенок заманивал, они словно менялись на ходу местами, что еще больше гипнотизировало. Аккуратные бровки были приподняты в удивлении, на лбу даже сейчас не было ни одной морщинки. Ветерок при этом слегка растрепал прическу, из-за чего часть локонов свисали по бокам лица. Маленький привлекательный носик смотрелся восхитительно, словно сама Афродита даровала ей его, полные губы так и манили, а в голове возникали навязчивые мысли. Астер. Тут же из глаз прыснули слезы, после чего девушка рванула ко мне и обняла. Из-за того, что я приподнялся на локтях, долго мы так в одном положении не смогли находиться, усталость сказалась, и мы свалились. Я, на циновку, она, на меня. Но следом она начала покрывать мое лицо поцелуями, в мгновениях между ними благодаря богов за то, что я остался жив. Жив-жив, приложила она свои ладошки, маленькие по сравнению с моими, к моим щекам, улыбалась и плакала, от счастья плакала. Я видела же, как тебя сбросили с обрыва, видела, сколько на твоем теле было ран, сейчас ты цел, жив и невредим, это точно вмешательство богов. Прости, я сжал ее ладони, слегка, чтобы ей не было больно, но не стал их убирать от щек, мне было приятно, а в душе что-то отдавалось трепетом. Может, это прозвучит грубо, но я не помню практически ничего, что было до того, как я проснулся в храме Асклепия, память отшибла, а в голове сплошная каша. «Я знаю», — грустно проговорила девушка, — «но ничего, я по твоему взгляду вижу, что твоя душа тянется к моей, что она помнит нашу с тобой близость, а память, память, мелочи, она вернется, а если нет, то мы с тобой наполним ее новыми воспоминаниями, новой радостью». Я улыбнулся, почувствовал себя нужным, а это действительно вселяло счастье. Пламя, которое было уже потухло, начало разгораться вновь, решимость снова начала наполнять мой разум, душу, тело. Отпустив ладони девушки, я обнял ее и прижал к себе. Она была в одной тряпке, которую наспех перешили под одежду, так что я чувствовал каждый изгиб ее тела. Хотелось жадно обследовать его, дотронуться до каждой клеточки, но я держался. Да, может и было какое-то потаенное чувство в груди, я же ее не помнил, так что неправильно это. Плюс, сюда в любой момент могли нагрянуть воины отряда царевича. Я Ника, сама вскочила девушка, видимо поняв, где мы находимся, после чего уселась у меня в ногах, как богиня победы. Родители всегда говорили, что я сама вырвала свою жизнь из цепких рук Аида, победила его в схватке за жизнь. А ты всегда шутил, что именно я когда-нибудь возложу венок победителю на макушку, став воплощением богини при жизни. Жрецы за это могут покарать, усмехнулся я, смотря на нее. Или я чего-то не понимаю, так жрецы и даровали это имя мне, точнее, посоветовали родителям мне его даровать, улыбнулась девушка. Жаль, что последний из них умер, но где-то же это должно быть записано. Я как-никак дочь, и тут она запнулась, на миг весь ее вид паник, она ссутулилась и уже куда тише проговорила дальше. Дочь советников. Сразу вставала на место, почему она выглядит такой ухоженной, почему мы с ней вообще общались ранее. Я, сын советника, она, дочь советников. Нас хотели свести, а мы были и не против. По крайней мере, это мне подсказывала какая-то часть меня. Правда это или нет, я не понимаю, ибо в голове всплывали и другие мутные эпизоды с другими девушками, вот только непонятно, откуда они. Я пойду, вскочила она. Главное, я убедилась в том, что ты жив. Буду тебя ждать в большой палатке беженцев, там я организовала быт, скажем так, ну и многих других, кто согласился со мной жить. Я постараюсь подойти при первой возможности, кивнул я и улыбнулся. И спасибо, Ника. За что? Искренне удивилась она. Просто так, хмыкнул я и прикрыл глаза. На душе стало как-то спокойнее, из-за чего мне стало плевать на весь шум вокруг. Я просто прикрыл глаза и провалился в царство Морфея. Глава 7. Резкий удар под дых. Я попытался схватить ртом воздух, но не вышло. Просто не получалось, дыхание сперло. Перед глазами ничего не было видно. Все как в тумане, сплошном и непроглядном. Боль подчинила мой разум. Хотелось крикнуть, но не выходило. Но тут я вспомнил про мою сверхчеловеческую способность. Волна исцеления пробежала по моему телу, а я тут же смог вздохнуть. Моргнув, я тут же осмотрелся. Волна исцеления полностью восстановила меня, из-за чего вернулась миру четкость. Я все еще был в палатке, прижимал руки к животу, свернувшись от боли. Решил играть до конца, чтобы нападавшие не поняли, что произошло. А их было трое. Все хорошо сложенные, стоят и улыбаются, тихо переговариваются, что-то о том, что я слабак и ничего не стою, что меня можно будет легко разменять на чью-то жизнь, если потребуется, например, прикрыв моей тушкой отход. Когда самый ближайший ко мне воин снова сделал замах ногой, я быстро крутанулся, подсек ногу, из-за чего тот не удержался и рухнул. Рухнул, к слову, на своего товарища, а тот, на стойку с оружием, которая была полна, а я же вскочил и накинулся на последнего, улыбка которого сменилась изумлением и непониманием. Я не стал его жалеть, пока он ничего не понял, врезался плечом в живот, обхватил тело руками, на миг разогнулся, приподнял, а потом с силой приложил спиной оциновку, а потом начал просто без перерыва бить кулаками ему по лицу. В голове четко засело понимание, что это единственное, что успею сделать, ибо те двое точно встанут, скрутят меня и потом мне мало не покажется. Так и произошло. Под крики и ругань двое первых подскочили, оттянули меня от того, которого я мутузил. Кстати, он вырубился, а потом начали методично избивать уже меня. Они не целились, просто били и били. Ну а я, чтобы не вырубиться, время от времени лечил себя, восстанавливая часть повреждений. К слову, на все тело не хватало, из-за чего оставалось множество ушибов и синяков. А ну, твари такие, успокоились. Ворвался царевич, после чего двое державших меня просто отбросили в сторону. «Командир!» — воскликнул тот, которого я подсек. «Этот урод просто так избил нашего боевого товарища. Это чертово свежее мясо позволило себе поднять руку на того, кто потом и кровью заслужил находиться в вашем отряде. Он 5 минут назад спал, жестко, сжав зубы, говорил Митрокл. 5 минут назад я был тут, после меня, через 2, зашли вы. Думаете, я настолько туп, что поверю в то, что он проснулся и решил просто так на вас накинуться скорее? Это вы, зная, что он новенький, а также тот факт, что он дико уставший, решили показать свою власть над ним. Но, попытался вставить слово второй. Заткнись, аид тебя подери, рыкнул на него тут же царевич. Значит так, этот, кивнул он на третьего, все еще безымянного для меня бойца, сам виноват, что подставился. Будет вам уроком. Ослабили бдительность. Вас подловила зелень, считай, убив того, кто 2 десятка боев без единой царапины прошел. Понимаете, вы подставили Париса. Поэтому сегодня втроем, вместе с ним, пойдете в ночное дежурство. А его-то за что? Возмутился снова первый. Так тупо подставился, усмехнулся Митрокл. Я успел увидеть, как Астер на него накинулся. Правда, не мог отойти, а вот потом прилетел сразу, как только освободился. Все, пошли прочь, чтоб вас в течение 3 часов тут даже не было. А ты, гневно он глянул на меня, иди за мной. Я встал на ноги, быстро оценил свое состояние. Левый глаз ничего не видел, опять, он явно заплыл целиком. Во рту был вкус металла, противный, хотелось сплюнуть, но не стал делать это в палатке. Терпел. На правой руке 2 пальца явно были выбиты. На левой, слава всем богам, нет, живот соднил, дыхание было со свистом, а мое внутреннее море было пустым, пришлось слить все, но так даже правдоподобнее, хоть следы на теле остались. Шли мы через весь лагерь, все на меня косились, кто-то покачивал головой, кто-то злобно улыбался, но большей части было все равно, они просто не замечали меня, но плевать, мне было тоже не до них, я пытался удержать тот темп, который задал царевич. И слава богам, мне это удавалось вполне себе хорошо, ноги были целы. «Драться можешь?» — уточнил он у меня, когда мы вышли за пределы лагеря. «Копье держать смогу», — кивнул я, а потом глянул на правую руку. Один момент только. Схватившись за первый палец, я его со всей дури дернул и постарался разместить так, как он должен располагаться. Резкая вспышка боли вместе с хрустом заставила меня замычать. Мне казалось, что я просто не имею права кричать и ругаться в данный момент. Это явно было испытание. Не просто так царевич появился вовремя, не просто так он меня следом повел куда-то. Когда первый палец занял свое место, большой, кстати, палец, я им пошевелил. Больно, но работает. После этого вправил безымянный, также больной, также через мычание, но он тоже занял свое место. И уже когда рука была цела, я проверил ее работоспособность. Все пальцы сгибались и разгибались, так что я выпрямился, выдохнул и протянул руку, в которой тут же оказалось копье. Деревянное, но все же, даже не будешь задавать вопросов, почему да зачем, удивился командир. А смысл? Хмыкнул я, и в этот момент щелкнула челюсть, ауч, неприятненько. А звук был такой, словно сломал, усмехнулся командир, после чего взял сам тренировочное оружие, такое же, как у меня. Показывай, что умеешь. Вижу, что ты довольно легко отделался, на удивление. Крепкий, наверное, пожал я плечами, которые тоже побаливали. Ну а дальше было вообще не до разговоров. Я тут же нанес удар, колющий. Митрокл, естественно, тут же его отразил, пропустил меня мимо и ударил обратной стороной копья мне по пятой точке, усмехнувшись при этом. Это меня разозлило, я чуть не бросился опять, но быстро взял себя в руки. Это все проверка, выдержка, старание, выносливость, живучесть. Следом я совершил другой выпад, тоже решил сначала сделать удар нижней частью, древком, по ноге. Митрокл, естественно, обладая огромным опытом, заблокировал удар, но я тут же нанес удар верхушкой. Командир не успевал заблокировать, но смог уйти в сторону, хмыкнув при этом, а его взгляд изменился. И тут стало понятно, что легко не будет. Дальше начал нападать он. Сразу серия ударов и выпадов, каждый из которых в обычных боевых условиях мог стоить мне жизни. Я блокировал, непонятно как, но блокировал. Иногда под древко подставлял руку. Это отдавалось дикой болью, но лучше боль, чем смерть. Но атаковать мне не получалось, я просто не видел возможности, а командир все бил и бил. В одно мгновение, когда он явно выдохся, я нанес сам удар, мощный, сильный. От него древко тренировочного копья треснуло, а острая часть ударила командира по голове. Тот, видимо не ожидая такого, аж отступил на шаг, после чего я ему ударил по колену палкой, которая осталась у меня в руках. Он вскрикнул, а потом зарядил со всей дури мне по лицу, буквально вырубив. В себя я пришел уже через мгновение. Я даже не успел соприкоснуться с землей после удара. Вот я стоял, видел своего наставника, а вот уже зеленая травка перед лицом стремительно приближается. Или приблизилась, уже приблизилась. А во рту опять вкус крови, зато какой запах ММ. Для неуча слышались звуки растирания, явно колено болело, ты весьма неплохо справился. Правда, я мог тебя подловить пару раз, но в бою я об этом бы даже не думал. Так что выживать ты точно можешь. Но вот что касается атаки, то тебе надо работать. Хотя ты подловил меня, не спорю. Весьма хорошо подловил. Только в итоге-то сдох, буркнул я, чувствуя, что внутреннее море частично наполнилось, и я себя тут же исцелил. Так что даже то, что подловил, только себе в убыток сделал. Для того и нужны тренировки, хмыкнул Митрокл. Ты со временем начинаешь понимать, как можно бить, а как нельзя, в какие моменты защищаться, а когда самому атаковать. Это опыт, нужный, неоценимый. И для воина твоего уровня мастерства, скажу, что все достаточно хорошо. У тебя задаток есть, его, главное, развивать. Но на сегодня, с учетом твоего ММ-состояния, думаю, хватит. Отец не поймет, что его протеже так пострадал в лагере в первые же сутки пребывания. Ну, я провел руками, показывая на свое тело, тут как бы видно, что что-то со мной было. Мелочи, отмахнулся царевич, я видел на тебе шрамы, свежие, а учитывая твое происхождение, они явно свежие. А также я порасспрашивал тех, кто был с тобой знаком. Твое бездыханное тело сбрасывали с обрыва возле храма, но ты жив, стоишь предо мной, и ни единой дырки в теле. Сердце тут же начало бешено колотиться. Прищур моего командира был такой, что душа буквально в пятки проваливалась, словно сама хотела убежать в царство Аида, лишь бы спрятаться от такого цепкого, пронизывающего взгляда. Он словно просвечивал меня насквозь, разбирал на составные части, анализировал, но потом улыбнулся, а я шумно выдохнул. «Кажется, я понял, почему отец тебя выбрал и поставил ко мне в отряд». Улыбка Митрокла стала широкой, тебя благословили сами боги. «Иначе бы ты не был рядом с нами, а лежал бы мертвой тушкой на берегу реки. Вы обследовали город», — тут же воскликнул я, вспомнив про то, что было с мертвецами на берегу реки. «Сейчас по его периметру стоят воины, зачистка завершена, а что?» — нахмурился царевич, видя замешательство и страх в моих глазах и на моем лице. «Ночью могут начать подниматься мертвецы», — продолжал я говорить на повышенных тонах. «Когда я сам осознал себя на берегу реки, вокруг меня начали подниматься мертвые. Упокоить их можно было только ударом в голову. Все, им плевать на остальные ранения. Значит, это был не бред безумца», — нахмурился Митрокл. «Еще что?» «Ничего», — растерянно проговорил я. «Все, у кого целая голова на плечах, вставали на ноги и пытались достать меня. Неуклюжие, медленные. Пытались сожрать в прямом смысле этого слова. Иди в купальни», — явно старался держать себя в руках царевич. «Там тебя ждет уже твоя знакомая. Она тебя отмоет, накормит. Сегодня отдыхай до конца дня. Завтра у нас будет с тобой первая вылазка. Посмотрим всем отрядом, как ты покажешь себя в деле». «Принял», — кивнул я. «Что-то еще?» «Нет, все», — мотнул он головой. «Я к отцу. Если твоя информация сегодня ночью окажется ценна, то завтра тебя может кое-что ждать интересное. В любом случае тебя будет ждать кое-что интересное, какой бы эта информация ни оказалась». От его слов у меня побежали мурашки по всему телу. От них веяло угрозой, а на лице играла хищная улыбка, а глаза блестели. Но стоило мне моргнуть, как царевич исчез, только спину его было видно. Он мчался весьма быстро, видимо, чтобы передать своему отцу информацию, которую получил от меня. Но меня все равно не покидало чувство неестественности происходящего. Словно что-то в этом мире сломалось. Все законы мироздания перестают работать, боги перестают нам покровительствовать, а весь мир катится в тартар. Возможно, оно так и было. Если это так, то Кронос рано или поздно вырвется на свободу, обретет абсолютную власть над нашим миром, ибо никто не сможет противостоять тому, кто управляет самим временем. Мотнув головой, я медленно побрел в сторону лагеря. На удивление, в моей голове сразу вспыхнула картинка того, где раньше были тут купальни и лагерь стоял возле них. Неудивительно, воины хотят комфорта и чистоты. Служанок особо не было видно, а вот их смех, заливистый, звонкий, громкий, временами доносился. Его источник определить было не так трудно. Глянув на небосвод, я хмыкнул. Полдень. За сегодня еще можно было столько сделать. Нужно составить план, пока буду купаться. Нужно точно наращивать свое мастерство. Я не выживу только за счет своего умения самоисцеления. Это мелочь, которая поможет. Если удар будет по голове, то это явно меня не спасет. Удар в сердце для меня тоже будет смертельным. А тело пока не защищено вообще. Правда, я воин дальнего боя пока с прощой, но даже так стоит тренироваться. Я крайне косой метатель. Хмыкнув самому себе, я начал развивать эту мысль. Пока находился на холме возле лагеря, взглядом нашел возведенную тренировочную площадку. Даже не одну, несколько. На одной, воины ближнего боя, та была самая большая, выкошенная, где даже сейчас сотни человек сталкивались друг с другом, отрабатывая удары, техники, маневры. Где-то были одиночные поединки, где-то группы отрабатывали взаимодействие, где-то группы сражались между собой. На других тренировочных площадках были стрелки. На одной – только прачники, на последней – лучники. Последнюю, к слову, все еще дооборудовали. И сам лагерь при этом превращался в укрепленный, как минимум. Появлялись деревянные стены вокруг всех палаток, даже гражданских, строились вышки для наблюдателей, рылись рвы силами проштрафившихся и добровольцев. Это все вселяло трепет и радость. Воины тут надолго, они смогут заняться врагом, откуда бы он ни вылез. До купалин я добрался минут за 20, пришлось весьма долго петлять среди палаток. Это был целый город. Город, который я пока что не знал, но все же по внешним признакам смог выбраться и дойти до нужных зданий, где меня уже ждали с широкой улыбкой на лице. «Привет, воин», — улыбалась Ника, держа в руках полотенце и одежду, прижимая их к своему животу. «Для нас выделили индивидуальные купальни. Ты знал это? Откуда?» Удивился и смутился тут же я. «Я только что с тренировки. Мне только сказали, что мне знакомая поможет привести себя в порядок, а также что у меня в распоряжении весь день». «Весь день?» Покраснела тут же она, а ее и так широкие глаза раскрылись еще шире. «Но, не переживай», усмехнулся я, еле сдерживая полноценный смех. В планах потренироваться с прощой, все же мне выдали это оружие и придется учиться нормально с ним обращаться. Одно дело, метать камни в стоящего врага, а другое дело, я поняла, тут же перебила она, облегченно до этого вздохнув, когда я только начал свои объяснения. Пойдем, мне царевич рассказал, что с тобой произошло, как ты попался на глаза царю, а еще я хочу помочь тебе вспомнить все то, что ты забыл. Может и не все, но большую часть. Ведь нам судьба была жить вместе. Дальше мы ушли вместе в купальню. Я ни черта не помнил, так что позволил Нике вести меня. А она же ориентировалась тут так, словно всю жизнь провела. Ну или, по крайней мере, достаточно часто тут бывала. Может, и я тут был, но явно не так часто. Память дает подсказку, что в доме были свои купальни, более скромные, но все же были. Когда же мы оказались в выделенных нам, девушка действительно начала рассказывать все, что помнила про меня, про то, как мы вместе росли, как общались, играли,